До магазинчика Фила Мартинсона дошли быстро. Время еще раннее, и людей на улицах не так уж и много. Тем не менее, лавочник уже открыл двери и даже успел выставить рекламный щит, на котором были указаны цены. Он как раз закончил писать и вытирал руки, испачканные мелом. «Доброе утро, джентльмены!» Торговец улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Доброе!» «Чем могу служить?» — спросил он, когда мы вошли в лавку. Спросил и опять улыбнулся. «Какой милый и отзывчивый человек! Хоть к заднице прикладывай!» «Удар!» Высокий и ладный лавочник с курчавой шапкой волос и холеным лицом аристократа отшатнулся, ударился головой о стену и упал на колени. «Еще один удар! В лицо! Ногой!» «Да, это больно!» Кровь брызнула на стену, и Мартинсон завалился на бок. «Просто грех по почкам не ударить. Ногой, разумеется. Кто ж нагибаться ради этого будет? Ну и по всем остальным частям тела, чтоб не расслаблялся». Несколько минут я долбил эту мразь, стараясь удержаться от желания взять и пристрелить. «Эки вы неугомонный, мистер Алекс», — вздохнул Брэдли, усаживаясь на прилавок. «Извините, сэр, я только начал», — выдохнул я и опустился на колено, взял лавочника за волосы и приподнял над полом. Из разбитой губы капала кровь, пачкая чистые, до белизны выскобленные доски. «Ну-ну», — пожал плечами Марк и занялся сигарой. «Ну что, паскуда?» «Не пони...» Договорить он не успел. Лязгнул зубами и ударился затылком о стойку. «Ничего, я терпеливый. Могу и еще раз вопрос задать. Где Фоули?» «Не знаю», — прохрипел Мартинсон, но получил в зубы и свернулся на полу клубочком. «Глупый какой. Кроме зубов еще и почки есть, и печень». «Удар». Он застонал и попытался прикрыть бок локтем, но получил сапогом в морду и оставил это бесполезное занятие. Я перевел дух и навис над торговцем. «У тебя, сукин ты сын, есть несколько минут, чтобы подумать. Аккурат, пока я покурю и подумаю, где тебя, паскуду, закопать». «Вы, Алекс, просто сама вежливость», — сказал шериф и даже подвинулся немного, чтобы я смог сесть рядом. «Откуда у вас это неисчерпаемое терпение?» «Я бы сделал проще». «Сигару?» «С удовольствием, шеф». Я закурил и присел рядом. Вытер лицо рукавом и покосился на Марка. «И что бы вы сделали, скажите на милость?» «Прострелил бы ему колени, и дело с концом». «Я ни в чем не виноват», — захрипел Мартинсон и попытался отползти в сторону. «Буду жаловаться губернатору округа». «Видите, мистер, он губернатору жалобу напишет», — хмыкнул шериф и демонстративно поежился. «Даже как-то неприятно стало, будто сквознячком потянуло». «Жалобу? Ну что тут поделаешь? Пусть пишет свою жалобу. Коллективную». «Что?» — не понял Марк. «Разве мы еще кого-нибудь будем бить?» «Обязательно». «Фи, вы совершенно не изобретательный, мой друг». Шериф вдруг стал серьезным и зло прищурился. «Учишь вас, учишь». Он аккуратно положил сигару на край прилавка и подошел к лавочнику. Вытащил из кармана часы и щелкнул крышкой. Мартинсон облизал окровавленные губы и посмотрел на шерифа. В глазах пойманной птицы забился страх. «Даю тебе одну минуту на раздумья», — сухо сказал Марк. «Что? Но... нет, вы... потом я...» «Потом, Фил Мартинсон, для тебя уже не будет. Ты превратишься в сухие строчки из моего рапорта. Знаешь, что там будет написано? Убит при аресте. Судья заткнется и напишет в заключении то, что ему скажем я и Талицкий. Потому что банда Фоули всем поперек глотки встала. А у тебя во дворе следы от повозки. Свежие. Кто-то приезжал к тебе ночью. Кормишь банду, значит? Кто это был?» «Это недоразумение. Осталось четверть минуты». «Нет, извини, приятель. Я ошибся. Время вышло. Прощай!» Марк убрал часы обратно в карман и вытащил из кобуры револьвер. «Нет, Марк, не надо! Я скажу!» «Это уже лучше!» — усмехнулся шериф. «Где, говоришь, Уильям Фоули?» Лавочник заливался соловьем. «Долго пел! Не меньше получаса!» Выложил все, что знал, и даже немного от себя прибавил. «Кто? Кому? Сколько и зачем?» Шериф даже хмыкать перестал, слушал, запоминал, а иногда морщился и презрительно плевал на пол. Особенно если дело касалось кого-нибудь из жителей Ривертауна, которые исправно снабжали банду не только продуктами, но и боеприпасами. В общей сложности мы насчитали 5, не считая помощника капитана с парохода. Он, как выяснилось, тоже вел какие-то дела с Фоули. Иногда оставлял у Мартинсона письма и небольшие посылки. «Нам повезло, Алекс», — подвел итог шериф. «Ради этого везения погиб Семен. Не буду врать и утверждать, что он был моим другом, но он помогал нам». «Ничего не поделаешь, приятель». «Твари!» «Я предложил бы напиться и загулять в борделе, но видишь, какие дела разворачиваются. Веселиться некогда». «Надо собирать ребят». «Этим займусь я сам», — сказал Марк. «Нам очень повезло, что Моретти еще в городе». «Да, лишний ствол не помешает». «Вот именно», — шериф покосился на меня. «Ступай домой и попробуй немного поспать». «Покровский». «Его будем хоронить завтра. Я все устрою». «Иди спать, Алекс». «Марк». «Это приказ». «Да, сэр». Уснуть не получилось. Валялся на кровати и пялился в потолок. Пытался разобраться в ошибках, которые натворил в этом мире. Получалось плохо. Наконец сбросил это тяжелое, вяжущее по рукам и ногам оцепенение. Поднялся и присел к письменному столу. Долго смотрел на истертую и поцарапанную столешницу, а потом открыл ящик и достал бумагу, чернила и перьевую ручку. Дела закручивались, а рисковать еще одной жизнью не хотелось. Я и так на душу столько грехов взял, что не каждая преисподняя примет. А сколько их еще будет, этих прегрешений? Кто же виноват, что приходится переступать через призрачный рубеж человеколюбия? Не убей! К дьяволу! Уже не актуально. Написал письмо для Влада. Короткое, деловое, без лишних соплей и ненужной лирики. Да, он мой брат, но сейчас это не важно. Я прибыл сюда, чтобы ему помочь, и обязан это сделать. Написал отчет о своих делах в Ривертауне и нарисовал подробную схему, как найти закладку с посылкой. Риск? Конечно, был. Но я не собирался доверять эти бумаги почтовым службам. Закончил писать, заклеил конверт и даже печать поставил, прижав горячий сургуч маленькой серебряной монеткой. Отложил письмо в сторону и занялся оружием. Вычистил револьверы, осмотрел патроны. Руки механически выполняли работу, а мысли... Мысли были где-то далеко, в оставшемся по ту сторону мире. Через час закончил, взял письмо и спустился вниз. На кухне увидел миссис Грегори. Она стояла у окна и уже в который раз вытирала столовые приборы. Может, мне и показалось, но... Черт меня побери, она плакала. «Миссис Грегори». «Алекс?» Она отвернулась и смахнула слезу. «Извините, мне что-то в глаз попало». Несколько секунд она молчала. Потом повернулась ко мне. «Вы что-то хотели? Кофе?» «Нет, благодарю. Есть небольшая просьба». «Я вас слушаю». «Дело в том, что служба у меня немного тревожная. Вдруг придется... уехать. Как вы знаете, я жду возвращения брата, и мне не хотелось бы его расстраивать. Вернется, а меня не найдет». Поэтому я написал письмо, очень важное письмо, для меня и особенно для Влада. Оно поможет ему вернуться домой. «А как же вы, Алекс? Вы не собираетесь возвращаться домой?» Как вам сказать?» Я даже не нашелся, что ответить. «Так получилось, миссис Грегори, что мне некуда возвращаться. Хотел бы вас попросить сохранить это письмо. И если мой брат появится...» «Да, конечно», — кивнула она. «Поверьте, миссис Грегори, мне очень жаль, что так получилось с Покровским. Он был хорошим парнем, немного рассеянным и недотепистым, но хорошим». «Да, я все понимаю, Алекс. Когда услышала, что моего постояльца убили, то просто испугалась. Подумала, что это были вы. Поймите правильно, мистер Талицкий. Я не хочу похоронить и вас тоже. Будьте осторожны. Пожалуйста». Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. Открыто и очень упрямо, как это умеет делать только сильные женщины. «Пожалуй, это и был тот самый момент, когда вы или уходите, или делаете шаг навстречу. За ним уже не будет ничего, кроме близости, где бы вы ни занимались любовью, в спальне или под звездным небом. Потом, гораздо позже, миссис Грегори призналась, что она испугалась. Нет, не меня. Себя. Испугалась скрытых желаний и душевной боли, которая могла за ними последовать. Это был момент истины. Мы не могли просто взять и переспать. Глупо? Нет. Это тот случай, когда вы станете не просто близки. Вы будете обязаны подарить человеку свою душу, чтобы спастись от безумия. Я не мог себе этого позволить. И так по краю хожу. Незачем других в пропасть толкать. Наутро мы вели себя так, как будто ничего и не было. Не было ни взглядов, ни напряжения. Позавтракал и отправился в контору. По дороге попалась миссис Эшли, которая поджала бесцветные губы и отвернулась. Старая курица. Рядом с нашим офисом уже бродил старик Грин. Шаркал по земле разбитыми в хлам ботинками и что-то выговаривал собаке. Он часто с ней разговаривал. Иногда мне кажется, что этот пес все понимает и когда-нибудь наберется смелости и ответит. Уж слишком глаза у него умные. Поднялся по лестнице и толкнул дверь в офис. За столом уже сидел Палмер с красными от недосыпа глазами. Он пил кофе и морщился, разглядывая разобранный револьвер. «Доброе утро, Стив!» «Не такое уж оно и доброе», — хмыкнул Палмер, но посмотрел на меня и покачал головой. «Видимо, понял, что у меня паскудное настроение и шутки воспринимаю плохо». «Есть что-нибудь новое в городе?» «Конечно, есть!» Он все-таки не удержался от иронии. «Ты не представляешь, Алекс, как распоясались местные бездельники. Вчера утром кто-то напал на Мартинсона. Почтенного лавочника избили, да так сильно, что он собирается отправиться в Брикстоун». «Жаловаться?» «Жаловаться? Нет, зачем жаловаться? Чтобы показаться тамошним докторам и немного отдохнуть от здешнего климата». «Правильное решение». «И не говори. Жизнь в Ривертауне сложная. Суди сам. Сидишь себе в лавке, торгуешь, например, дрянными сигарами фирмы Бонс и сыновья. И вдруг заваливается к тебе какой-нибудь нахал и даже не поздоровавшись бьет тебя в челюсть. Эдак никакого здоровья не хватит». «Где Марк?» «Брэдли решил немного проветриться и заглянуть к ростовщику. Хочет сделать предложение, от которого тот не сможет отказаться?» «Вы совершенно правы, сэр», — Палмер довольно улыбнулся. «Точнее не скажешь». «Не завидую я этому парню». Местный ростовщик был в списке людей, которые активно сотрудничали с бандой Фоули. Если природа решила подшутить над человеком, то выбрала прекрасный экземпляр. Экземпляр мелочный, паскудный и карикатурно уродливый. Этому мужчине лет 50 с небольшим можно было искренне посочувствовать, если бы он не был так омерзительно скуп, а подчас и жесток по отношению к своим должникам. «Пароход, если не ошибаюсь, приходит сегодня?» «Как обычно», — пожал плечами Стив. «Марк перед уходом предупредил, что в полдень мы должны быть на пристани». «Это еще зачем?» «Присмотреть за помощником капитана. Он должен заглянуть к Мартинсону и оставить какую-то посылку для Фоули. Надо убедиться, что он никуда не завернет по дороге. Да, конечно. Надеюсь, что-нибудь ценное. Надеешься на трофеи? Зря. Брэдли не позволит этого сделать. Такие вещи, как правило, отправляют в казну округа и разворовывают уже там. Наши чиновники тоже хотят кушать? Нет, я другое имел в виду. Ну, раз так, то конечно. И еще. Старик О'Хара заходил. Сказал, что будет ждать тебя в своей конторе, чтобы похоронить этого парня, Сэма Покровского. Если отправишься прямо сейчас, то успеешь проститься с приятелем до прибытия парохода. Семена Покровского похоронили на городском кладбище, неподалеку от входа. Простой сосновый гроб и два землекопа с опухшими от пьянки физиономиями. Ну и, конечно, старик О'Хара с выражением вечной скорби на лице. Обошлось без надгробных речей. Тем более, что неподалеку ждала еще одна яма для умершего бандита. Через час я вернулся в контору, забрал Стива, и мы отправились к пристани. Там уже скопилось приличное количество народу. Несколько ковбоев, решивших сменить хозяев, и два десятка безусых шалопаев с горящими глазами и скупым набором вещей, уложенных в небольшие котомки. Это дети небогатых фермеров, которые набрались смелости посмотреть мир и заработать деньжат. Если повезет, из этих 20 парней десяток не уедет дальше Брикстоуна. Наймутся в какие-нибудь мастерские, снимут уголок в бараке и будут мечтать о прибавке к жалованию. Еще несколько человек сопьются и погибнут, нарвавшись в салуне на драку. Двое или трое отправятся еще дальше. И кто знает, может быть и добьются успеха. А лет через 10, а то и 20, вернутся на свою родную фирму, чтобы навестить могилы родителей. Если их не убьют по дороге. Несколько семей поселенцев и группа молчаливых грузчиков, которые хмуро смотрели на мир и слушали своего нанимателя, одного из складских конторщиков. Поодаль стояла группа из чистой публики. Это клерки, писари и прочая офисная мелочь, для которых прибытие парохода – лишний повод прогуляться и поглазеть на девушек. Вот, кстати, одна из таких красоток. Я даже хмыкнул. Красивая женщина. Завитые локоны цвета спелой пшеницы, белое платье в цветочек, шляпка и даже кружевной зонтик. Хорошо, что погода сегодня подходящая, солнечная. Милое личико, большие серо-голубые глаза, которые смотрели на мир с некоторой долей удивления. Хорошенькая, но не больше. Не мой типаж. Она похожа на куклу. Красивую, дорогую, но куклу. Рядом с ней шел какой-то почтенный мужчина. Седой, старательно молодящийся, хотя ему никак не меньше 60. Он заметил меня со Стивом, холодно кивнул и отвернулся. Только на скулах желваки заиграли. «Что это за прелестное создание?» — спросил я у Палмера. «Это Роза. Точнее...» — он как-то замялся и даже закашлялся. «Миссис Роза Кларк. Ее муж владеет складами, галантерейным магазином и оружейной лавкой на центральной площади. А кто это рядом с ней? Ее отец? Это и есть мистер Кларк, ее законный супруг. Судя по взгляду, Стив, я усмехнулся, он не очень рад тебя видеть. Ну, я же не золотая десятка, чтоб всем нравиться, верно? Главное, чтобы ты нравился Розе, не правда ли? Смотрите, мистер Стив Палмер. Что? Не дай бог тебя поймают на этой лошадке. Возьмут и отсекут бубенчики. Боже меня упаси, даже в мыслях не было. Еще бы. В такие моменты, как правило, думают другим местом. Алекс, укоризненно протянул он. Ладно, не беспокойся. Твои грехи, твои проблемы. Лучше смотри за пароходом. Через несколько минут пароход закончил швартоваться, и на берег спустили сходни. Помощник капитана, молодой темноволосый мужчина, лет 35, вышел на пристань и осмотрелся. Кому-то мило улыбнулся, кому-то просто кивнул и зашагал вверх по улице. В руках он нес небольшой потертый саквояж с латунными замочками. «Пошли, Стив!» — кивнул я. «Наш выход!» «Точно!» — ответил Палмер и облизал губы. «Можно я начну первым?» «Личные счеты? Только не забей парня до смерти и не бей по лицу. Нам еще проблем с пароходной компанией не хватало. Наше дело поговорить». «Не переживай». Он с хрустом размял пальцы и улыбнулся.